Глава 9. Я стоял в центре нарисованной звезды, едва держась на ногах. Чужая сила внутри меня уже не просто пульсировала, она бушевала, как разъяренный зверь, чувствуя, что я собираюсь ее запереть. Рисунок завершен, расчеты выверены, все идеально. Теперь нужно запустить ритуал, пока я еще могу дышать. Верная память заботливо преподнесла нужные слова. Слова древние, чуждые человеческому уху. Язык забытой цивилизации, напитанный такой силой, что одно их произношение может многое сделать. А вкупе с магическими приготовлениями и нужным местом, я надеялся, что они помогут мне справиться с неминуемой смертью. Каждое из слов вырывалось из моего горла, как комок раскаленного угля, оставляя за собой боль. «Награф Улькельф, Пасарил Уф, Ирав Сель Ворим!» Мой голос эхом разносился по пустому залу, смешиваясь с гулом, который нарастал вокруг меня. Место откликнулось. Энергия, струящаяся в этом пространстве, жила. Она хлынула ко мне со всех сторон, заполняя звезду и ритуальные круги, как вода наполняет пустой сосуд. Воздух церкви стал вязким, тяжелым, пропитанным напряжением. Я чувствовал, как сила из мест начинает плести вокруг меня нечто невидимое, но осязаемое. Паутина. Она была прочной, но мягкой, как нити, сплетенные из света и тени. Они тянулись к чужеродной сущности внутри меня. И тут началось самое страшное. Чужая сила ощутила ловушку. Она ожила с новой яростью, рванулась изнутри, будто пытаясь разорвать мое тело на части. Забилась дикой птицей в клетке, начала рвать когтями прутья. Я заорал, опускаясь на колени, но не прекратил произносить заклинания. «Талос Кетра! Саул Макрауф! Улькара! Дофарел!» Слова срывались с губ хриплым криком. Сила колола меня, сжигала, заполняла мой разум картинами из какого-то чужого мира. Тьма, бесконечная пустота, мертвый свет, который не был светом. Я видел эти образы и понимал, что начинаю терять связь с реальностью. Но энергия вместо силы продолжала свое дело. Она обвивала чуждую сущность, словно тысячи невидимых нитей сплетались в кокон. Сначала нити были тонкими, почти хрупкими, но с каждым мгновением они становились плотнее, сильнее. «Ашфир, Гнараф, Уфлар, Кесов, Варитал, Ульдес, Як!» Последние слова ритуала были подобны удару грома. Паутина затянулась окончательно, и я почувствовал, как чужая сила наконец перестала разрываться. Ее бешеная энергия сконцентрировалась в одном месте, словно ее связали и заперли внутри меня. Все было закончено. Я упал на землю, тяжело дыша. Все тело ныло от боли, как будто меня долго били. Сначала я подумал, что не справился, что чужая сила все еще со мной. Но потом понял, она больше не угрожает мне. Ее заперли. Паутина держала ее крепко, изолируя от моей сущности. Ритуал сработал. Я лежал на полу, глядя в потемневший потолок церкви. Голова кружилась, руки тряслись. Сил не осталось вовсе. И даже дышать было тяжело. Но я знал одно — я выжил. Насколько — это был уже другой вопрос. Я проснулся от того, что кто-то настойчиво трясет меня за плечо. Сквозь мутное послевкусие сна я разлепил глаза и увидел перед собой встревоженное лицо Борьки. Он стоял над моей кроватью, сутулившись, будто боялся, что кто-то может подслушать, хотя в комнате кроме нас никого не было. Я вздрогнул, еще думая, что нахожусь в церкви. Но вчера вечером из последних сил я все же добрался до общежития, плюхнулся в кровать и мгновенно уснул. А теперь меня так беспардонно будет. «Вставай!» — прошипел сосед, продолжая тормошить меня. «Ты спишь, а тут такое творится!» «Что еще случилось?» — пробормотал я, чувствуя, как усталость вчерашнего дня вцепилась в мое тело мертвой хваткой. Глаза еле открывались, а все тело ныло, будто меня сбила машина. «Старший комендант всех собирает». «Твой отец? Зачем?» «Если бы. Старший комендант — это другое лицо. Мой только за общежитие отвечает, а этот главнее». «А по какому поводу сбор?» «В академию прибыла инквизиция», — выпалил он так, будто сам не верил в свои слова. Я тут же сел на кровати, сон как рукой сняло. «Инквизиция?» — переспросил я, хмурясь. «Это еще кто такие?» Борька бросил тревожный взгляд на дверь, будто опасался, что кто-то может стоять за ней. Он понизил голос до почти шепота, что придало его словам еще большую серьезность. «Это, понимаешь, как полиция, только хуже. Они следят за тем, чтобы никто не творил запрещенную магию. Если кто-то нарушит закон...» Он осекся, проведя ладонью по горлу. «Ну, с такими они церемониться не будут». Меня пронзил холодный всплеск тревоги, но я быстро подавил его, стараясь выглядеть безразличным. «И зачем они здесь?» — спросил я, надеясь, что мой голос звучит ровно. «Говорят, вчера в районе старой церкви были зафиксированы магические эманации. Запретные, очень сильные». «В районе старой церкви?» — задумчиво произнес я, стараясь не выдать себя. «Ага. Где вы вчера дуэль с Петровым проводили?» Эти слова ударили меня, как молния. Внутри все сжалось. Горло пересохло, а сердце забилось так громко, что я подумал, Борька его услышит. Я не сразу нашелся, что ответить. «Думаешь, это из-за...» «Нет!» — тут же отмахнулся Борька. «Вы, конечно, творили магию, нарушая правила дуэли. Но это пустяк. Такое можно, тут каждый второй такие штуки делает. Все-таки это дар. Мы им иногда пользуемся в стенах учебного заведения. Речь идет о магии уровнем выше. Настоящую магию». Слово «настоящую» он произнес с благоговейным трепетом. «Да ладно», — произнес я, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. «Это может быть кто угодно. Какие-нибудь сумасшедшие первокурсники решили поэкспериментировать». Борька покачал головой. Его лицо стало серьезным, почти мрачным. «Ты что, не понимаешь? Это серьезно. Они сюда не просто так приехали. Я слышал, что инквизиторы никогда не ошибаются. Если они здесь, значит, они точно знают, что магия была. И теперь будут искать того, кто это сделал. Мне даже сложно поверить, что среди нас учится, кто вообще способен творить настоящую магию, запретную. Они же ведь опасны. А ведь, возможно, я с ними в одной аудитории сижу». Борька задумался. Я почувствовал, как у меня внутри что-то дрогнуло. События вчерашнего вечера мелькали перед глазами. Звезда, заклинания, оглушительная борьба с чужеродной силой. Я отчетливо понимал, что магические эманации — это о вчерашнем ритуале. Магия там была использована и в самом деле очень древняя и значительная. Успел ли я замести следы? Я не помнил. Вчера все было как в тумане. Борька продолжал говорить, не замечая моей растерянности. «Они тут уже с утра. По всем корпусам шарят. Людей спрашивают». «Я слышал, кто-то видел, как в церковь ночью кто-то пробрался». «В церковь?» — переспросил я, с трудом выдавливая из себя слова. «Ну да. Местные парни, кто ночью не спал, говорят, что ночью там была какая-то вспышка или свет». «Ну, ты же понимаешь, что это не просто так. Это запретная магия, она всегда оставляет след. Вот комендант всех и собирает. Возможно, даже сам ректор приедет, чтобы лично всех опрашивать». «Немного ли чести? Он первый, кто в этом заинтересован». «И что теперь?» Борька пожал плечами, но выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Теперь будут искать, пока не найдут, расспрашивать, шерстить все вокруг. Я все же надеюсь, что это не кто-то из наших, потому что инквизиторы, слышал, никому не оставляют шансов». Его слова повисли в воздухе, как топор, готовый обрушиться на мою шею. Я усмехнулся, но улыбка вышла натянутой, более похожей на гримасу. «Не завидую тому, кого они найдут. Правда, не завидую», — прошептал Борька. Он отвернулся к окну, а я продолжал смотреть на него, пытаясь осознать, как далеко я зашел и как близко оказался к провалу. Двери общежития открылись с тихим скрипом. Потоки студентов начали выходить наружу. Сначала неуверенно, словно толпа испуганных птиц, но потом все смелее. Снаружи их уже ждали, и в воздухе чувствовалось напряжение. Я стоял среди студентов, стараясь не высовываться в первые ряды. Рядом со мной стала та самая девушка, которую я спас от приставаний Петрова. «Мария Орлова», — вспомнил я ее имя. Их, выходит, пригнали из соседней женской общаги. «Привет», — тихо произнесла она после паузы, словно размышляя, следует со мной здороваться или нет. Я кивнул в ответ. «Знаешь, что случилось?» Девушка была явно не в курсе происходящего. «Говорят, инквизиция прибыла», — ответил я. Глаза девушки округлились. «Кто-то творил запретную магию», — добавил кто-то из парней, стоящих рядом. «Тишина!» — прокатился по толпе чей-то командный голос. «Отставить разговорчики!» Мы благоразумно замолчали. В воздухе висело напряжение, как молнии, готовые в любой момент сорваться. Мы выходили на улицу, но шагали не спеша, чувствуя, как каждое движение напоминает о том, что на нас смотрят. Я знал, что инквизиция пришла сюда не просто так. Они ищут и, возможно, уже напали на след. Сначала я увидел коменданта. Мелкий, незначительный человек с выражением лица, как у кого-то, кто только что потерял что-то важное. Но еще не понял, что. Но я не обращал на него особого внимания, и эта роль здесь была второстепенной. Главным был ректор медицинской академии, человек, чье присутствие вытесняло собой все остальное. Ректор был высок, строен и совершенно неподвижен. Казалось, что его светлая мантия не касалась земли, а чуть парила над ней. Возраст его определить было невозможно. Черты лица острые и правильные, застыли в вечной маске спокойствия, но в глазах тлела какая-то древняя усталость, словно он видел слишком много за свою жизнь. Его волосы, собранные в тугую косу, отливали серебром, а кожа светилась ровным, чуть сероватым оттенком, будто магия уже давно и прочно вплелась в его плоть. Но главное было не это. Главная сила, которая исходила от него. Она висела в воздухе, как тяжелый туман, давящий на грудь, обволакивающий легкие. Казалось, стоит сделать лишний шаг или издать неосторожный звук, и эта сила, неведомая и всепроникающая, вцепится в тебя мертвой хваткой. Каждый студент, мимо которых проходил ректор, невольно опускал голову, словно пытаясь уменьшиться перед этой глыбой магического могущества. Воздух звенел от сдержанного напряжения, и даже природа вокруг словно замерла. Ни ветра, ни шороха листвы. «Это он!» — прошептал кто-то позади меня с благоговением и страхом. «Да молчи ты!» — прошептал другой. Я же лишь скользнул взглядом по ректору и замер на мгновение. Внутри у меня не дрогнуло ничего, ни страх, ни волнение. Просто понимание. Передо мной стоит не человек, а живая стихия, способная сломать любого. Имени его я не знал, и пришлось напрячь память, чтобы выудить из нее необходимое. Радомир Соколов. Ректор медленно окинул студентов взглядом, тяжелым, всевидящим, как прожектор в темноте. Зрачки его глаз на миг блеснули серебром, и каждый, на ком останавливался его взгляд, чувствовал, как что-то невидимое цепляет душу, выуживая даже те мысли, которые хотелось бы спрятать. «Ментальная сила», — с удивлением понял я, почувствовав знакомые эманации. «Такими способностями могут обладать только очень мощные маги. Просто, проходя сейчас мимо всех нас, он прощупывал каждого, пытаясь найти того, кто творил вчера запретную магию заброшенной церкви». «Здесь присутствуют все?» Его голос был низким и спокойным, но в каждом слове вибрировала непреклонная сила. Комендант с готовностью закивал, перебирая бумажки и стараясь не смотреть в глаза ни студентам, ни ректору. «Да-да, все на месте, Радомир Андреевич. Все студенты из общежития здесь, ваше превосходительство». Ректор кивнул и сделал шаг вперед. Земля под его ногами будто вздохнула, сухо и напряженно. Он поднял руку, и воздух вокруг его пальцев затрещал, сверкая тонкими молниями магической энергии. Даже стоя на расстоянии, я чувствовал, как что-то невидимое, почти хищное, скользит по толпе, выискивая, вынюхивая. «Кто-то из вас», — проговорил, а ректор, его голос прозвучал медленно и вкрадчиво, как у охотника, приближающегося к добыче, использовал запретное заклинание. Молнии вокруг его пальцев угасли, и наступила тяжелая, звенящая тишина. Ректор остановился возле меня. Внутри меня все было спокойно, или, по крайней мере, казалось таким. Спокойствие — это ключ, если хочешь выстоять. Но я понимал, что сейчас будет проверка. Я чувствовал его взгляд на себе, и от этого ощущения волосы на затылке поднялись дыбом. Никакой лишней эмоции на лице Соколова. Просто ровная, бесстрастная маска. Но глаза, черные как омут, глаза впились в меня, и я вдруг ощутил, как что-то чужое коснулось моего сознания. Ментальная проверка. Я знал, что это будет. Предположить иначе было бы глупо. Но, черт возьми, осознание не сделало это проще. Стена, которую я в спешке воздвиг в своем разуме, с треском начала оседать. Его магия не пробивалась, нет, она просачивалась, как вода, находя все слабые места, капля за каплей, размывая оборону. В моей голове начали подниматься обрывки мыслей, воспоминаний, и я почти физически чувствовал его присутствие, холодное и беспристрастное. «Где ты был вчера ночью?» Его голос звучал ровно, но в глубине каждого слова пряталась тяжесть. Я не дал себе даже доли секунды на раздумье. «В своей комнате?» «Спал?» Мой голос прозвучал на удивление твердо. «Еще один удар?» «Или нет?» «Целая волна» прокатилась по моему сознанию. Давление стало невыносимым, как будто вокруг меня сомкнулись невидимые пальцы. Я чувствовал, что меня тянут за нити, разрывают мои мысли на куски, будто ища что-то конкретное. Не было ни боли, ни страха, лишь ощущение, что меня сейчас раскусят. Мир вокруг сузился еще сильнее. Я едва слышал, как рядом кто-то всхлипывает от давления, как кто-то неловко шаркает ногой по гравию. Все внимание только на нем и на его лазерном взгляде, который, казалось, проходил сквозь меня, оставляя пустые прожженные дыры. Держаться, и другого выбора у меня нет. Я цеплялся за остатки своих сил, пытаясь оттолкнуть его вторжение. Но это было бессмысленно, как пытаться голыми руками сдержать приливную волну. И он был сильнее, на порядок, на несколько порядков. К тому же ментальные способности не моя стихия. Я некромант, и в этой области мне нет равных. А тут... «Спал, говоришь», — произнес Соколов почти лениво, но с холодной уверенностью. «Что ж...» Он отступил на шаг, и давление, накатывающее на мой разум, стало чуть слабее, словно кто-то вдруг дал глоток воздуха утопающему. Я не подал виду, что заметил разницу, и продолжал стоять, как ни в чем не бывало. Ректор задержал на мне взгляд еще на пару секунд. Каждая секунда казалась часом, но я не отвел взгляд. Нельзя. И он знал это. Взгляд, которым он смотрел на меня, был внимательным, цепким, словно он видел что-то, чего не видел никто другой. Давление не исчезло. Напротив, оно нарастало, как будто ректор решил докопаться до самой сути моей души. Я чувствовал, как магическая сила вновь скользит в мое сознание, раздирая тонкие защитные барьеры. В голове словно гудело, мысли путались, воспоминания, которые я старательно прятал, всплывали одно за другим. Я старался держаться, но на этот раз он был как хищник, не упускающий добычу. Если он докопается до моих истинных воспоминаний, то все будет очень и очень печально. И вдруг все резко изменилось. Сначала я почти не заметил разницу, но давление, словно наткнувшись на невидимый барьер, вдруг ослабло. Вокруг меня что-то изменилось. Почти физически я ощутил, как что-то мягкое, но крепкое обволокло мой разум, отсекая чужую магию. Щит? Да, это был щит. Изящный, как тонкая паутина, но невероятно прочный. Он отражал удары ректора, словно зеркальная поверхность, пускай не полностью, но с достаточной силой, чтобы я мог, наконец, вздохнуть. Я не понимал, что происходит, пока боковым зрением не заметил ее. Мария Орлова стояла неподалеку, чуть позади, почти незаметная среди остальных студентов. Она выглядела так же спокойно, как всегда. Взгляд вперед, лицо невозмутимое, будто ничего не происходит. но ее пальцы были чуть напряжены. Вокруг нее почти неощутимо вибрировала магия. Я понял, это она. Она создала щит, она прикрывала меня. Ректор Соколов продолжал смотреть на меня, словно пытаясь понять, почему его магия вдруг потеряла свою остроту. Я с трудом выдерживаю взгляд, стараясь не выдать ни удивления, ни облегчения. Мои пальцы сжимались в кулаки, но я стоял как скала, позволяя Орловой делать свою работу. На мгновение ректор отступил, медленно выпрямляясь. Его глаза на секунду сузились, словно он все еще что-то подозревал. Но магия вокруг него ослабла. Давление исчезло окончательно. «Ладно», — бросил он негромко, но в ее голосе звучало что-то вроде предупреждения. Он потерял ко мне всяческий интерес. «Пока все». Он двинулся дальше, по ряду студентов, а я смог, наконец, сделать нормальный вдох. Воздух показался сладким, как мед. Краем глаза взглянул на Орлову. Она все еще стояла, будто ни в чем не бывало, с легкой тенью усталости на лице. Я смотрел на нее, не произнося ни слова. Она тоже ничего не сказала. Только слегка кивнула так, что мог заметить лишь тот, кто смотрел на нее внимательно. Мы оба знали, если кто-то заметит ее вмешательство, последствия будут катастрофическими. Я промолчал, и она тоже. Но внутри меня теперь жило новое чувство. Удивление, благодарность. Я сам еще не понял. Но одно я знал точно. Орлова не случайно прикрыла меня. И теперь у нас есть тайна, связующая нить, о которой никто не должен узнать. Ректор Соколов прошелся вдоль строя и словно бы растворился, непонятно куда исчезнув, а вместе с ним исчезла и давящая тяжесть его магии. Я позволил себе короткий вздох, пытаясь вернуть дыхание в норму. Вокруг меня студенты тоже начали приходить в себя, словно туман, окутавший всех, внезапно рассеялся. Но спокойствие было обманчивым. Напряжение висело в воздухе, как грозовая туча. И тут, в толпе, что-то изменилось. Сначала это был лишь тихий, еле различимый ропот. Кто-то шепнул что-то соседу, тот передал дальше, и вскоре весь ряд студентов начал беспокойно переглядываться. Шум нарастал, словно вода в кипящем котле. «Инквизиция!» — донесся чей-то шепот. Словно единым импульсом все головы повернулись к началу двора. И там, на фоне серого неба и высоких каменных стен, показались они. Люди в черных мантиях, серебряной вышивкой по краям. Шаги четкие, уверенные, идеальные в своей синхронности. Они двигались медленно, но их присутствие будто сжимало пространство вокруг. Воздух похолодел, а солнечный свет стал каким-то тусклым. На лицах маски, пустые, белые, без эмоций. В руках длинные посохи, на концах которых тускло светились магические символы. Огоньки, что жгли душу одним своим видом. «Это они!» — раздалось рядом со мной, и голос дрогнул. Я молчал. Горло сдавило, как будто кто-то обхватил его невидимой петлей. Инквизиция. Самого слова было достаточно, чтобы заставить любого, кто когда-либо переступал черту дозволенного, съежиться от страха. Это были охотники, судьи, палачи. И если они пришли сюда, значит, дело серьезное. Но только меня они не напугали.